теплое время придет, знать бы, когда или где. На билеты не жалко всего, что осталось на утро. Цепляются веки за камни в холодной воде. Милая, я хочу к тебе внутрь. Колышется пламя и плавится лед на ветру. Крошится стекло, и они режут вены, весело смеясь. Ты выйдешь, шторы раскрыть поутру. Сквозь чистое стекло лучше видна эта грязь. Валит спать автопилот, бьется сердце об капот. Все ж чуть-чуть не доглядела. На постели остаются, по стенам текут и вьются следы твоего тела. Не новым сиянием зародилась ночь, а я кто так сильно обидела? Чудеса в этом мире, конечно, бывают, но я никогда их не видела. Валит спать автопилот, бьется сердце об капот. Все ж чуть-чуть не доглядела. На постели остаются, по стенам текут и вьются.